Дервла. Поиск. 27 сентября 1864 года. Путь до Александрии занимал едва не неделю. Пока повозка катилась узким проселком вниз по склону горы, Дервла придерживала тормозной рычаг, а сама упиралась в подножку. В первом свете зари дергала вожжи, хмыкая и щелкая языком. «Но, мертвая! Но! Давай, пошевеливайся!» В долину они спустились уже при полном свете дня. Бросив на обе стороны по несколько зернышек кукурузы из мешка, лежавшего у ног, Дервла развернула лошадку прочь от города, к востоку и северу, в сторону потомка. Уж 3 с лишним года, как от него невесточки. Кряж убежище надежное, но нужно возвратить его домой прежде, чем опять повернет на зиму. Себя потерял. Сердце в тени. Сам родных не найдет, не признает. Все лето она выжидала, но непогода в горы приходит рано. Дорога станет непроезжей для повозки. Даже верхом не больно-то доберешься. Здесь она была Дервлой. Ведомой немногим своим. Девоньке, Элизе, которую растила с рождения, была в няньках у нее и ее братьев, там, откуда они бежали. Дочери Элизы Конали, что родилась через несколько месяцев после того, как отец ее ушел, канул на войне, которую называл своею. «Не его эта война», — говорила ему Дервла. «Нет за ним никаких долгов». Элиза умоляла его остаться ради ребенка у нее под сердцем. Он сказал, что должен, и никто не выгонит ни их, ни Дервлу, ни другую их родную душу с этого места. Война-то будет короткой, с зимы до весны. Федералов вон какая туча. Дервла поможет дитю появиться на свет, потом даст ему знать об этом. Припасов у них перезимовать достанет, а он вернется свободным человеком, которому больше не надо прятаться с отменной винтовкой, какие положены стрелкам, на добром коне, каких дают в 7-м кавалерийском. Элиза сказала, под чужим именем ему не сбросить груз прошлого. Он ей ответил, имя, под которым он бежал, чужое. Всего лишь шрам, отметина на коже. В руке он держал свидетельство о зачислении на военную службу, где значилось выбранное им имя. Вот его имя. Боевое имя, которое ни у кого потом не вызовет сомнений. Лучше быть бойцом-юнионистом, чем прятаться здесь, дожидаясь, когда победа принесет им свободу. Все они сейчас безымянны, но он еще заслужит свое боевое имя и вернется, чтобы предъявить права на эту глушь, где они возделали землю. Дервла хоть и называла его своим сыном, но переубедить не умела. И ушел он пешком на войну, оставив им лошадь, чтобы впрягать в повозку. Первые полгода никаких вестей. Его солдатская открытка-фотография «Кьярте де визит», присланная в конце 61-го года, будто развалилась пополам. Однополчане в форме вымораны. На месте его прямого взгляда и гордого выражения лица незаполненный контур. «Кьярте де визит» — французский визитная карточка. Формат небольшой фотографии, запатентованной в Париже в 1854 году. Дервла опознала все детали. Мундир Янки оказался маловат и на нем не застегивался. Его собственные панталоны, рубаха, широкополая шляпа, выбрит. Только аккуратные усики, волосы острижены коротко. Очередной стрелок-федерал, отбросивший всяческие мысли о самосохранении ради дела юнионистов. Небольшой оттиск на картоне. 4 солдат позируют на воздухе с длинными винтовками. И Элизе он был очень дорог. Явно сельские жители, на уклоне, над толстым стволом дерева, которое они, видимо, только что повалили. В позах читается разное. Самоотверженная верность долгу, настороженность, изумление. Лишь он стоит, расправив плечи, выпрямившись во весь рост, будто перед лицом противника. На голове фермерская шляпа, а не юнионистская фуражка, которую остальные с лихостью надвинули на лоб или заломили назад. Дервла эту «Кьярте де визит» ненавидела и все же завернула в муслин и прихватила с собой. Показывать командирам юнионистов или врачам в Александрии. Александрия, как прочитала Элиза, была городом госпиталей. Сюда поездами и паромами везли раненых со всех вирджинских полей сражений. Видела она и список на плакате. Десятки госпиталей. Самый большой на 500 раненых. В деревушке у подножия их гор столько душ не наберется. Он наверняка изменился в сравнении с тем, каким они его знали. Наверняка его никто и не видел толком. Лежит в беспамятстве или изувеченный на койке среди множества пала с другими такими же. Но если она его найдет, то узнает по шрамам на груди. Его свидетельство о зачислении на военную службу она свернула в тугой свиток и обвязала сыромятным ремнем, чтобы не повредить. Может, если она произнесет имя или покажет на бумаге, он откликнется. Хоть раненый, хоть изувеченный, он ее признает, если она окажется рядом. Почует ее, если ослеп или весь перебинтован. Он сильный. Его просто так не сломишь. Прошли месяцы и годы с его ухода, а Дервла все видела его в клубах пара, поднимавшихся над костром, на котором она летом готовила. Он маячил среди сполохов пламени в облаке, рассеченном горящей щепой. Выпавшие ему тяготы и опасности она ощущала на расстоянии все долгие военные годы. Как ощущала свет зимнего солнца или тень, внезапно упавшую на руки. Но с начала мая нынешнего года от него ни знака. Она стряпала над огнем перед летней кухонькой. Так ее называла Элиза. Камни, сложенные вокруг кострища на такую высоту, чтобы можно было в теплый день расположиться и поесть. Спускались сумерки. Дервла хранила старые обычаи, разбрасывала по несколько зерен риса во все стороны, прежде чем начать готовить на открытом огне, зайти на кладбище или призвать усопших. С рисом у них было скудно, так что, когда огонь разгорелся, она расшвыряла зернышки кукурузы. Куры, выпущенные на подножный корм, бросились за ними вдогонку, даже не приметив, что одну она ухватила и проткнула вертелом. Села ощипывать обмякшее тельце, потом подвесила его над костровой ямой, подбросила на угли ветки и полоски сухой духовитой коры, вспыхнуло низкое пламя, а потом, по давней привычке, опустила веки, раскрыла ладони и позвала его, где бы он ни находился. Сказала себе, и над ним тот же свет дня, свет луны, пусть он далеко и в военной форме, такой же предвечерний час, но весной они впервые увидели прогалину за пустой хижиной, которую он выстроил для Элизы. Будто услышав имя ее девочки, пламя затрещало, взметнулось, выбросило сноп искр в спутанные виноградные плети, свисавшие из бальзамической пихты. Плети коротко полыхнули круговым пламенем и упали догорать на землю. Элиза выскочила из дома с винтовкой, будто навстречу нападению. Посмотрела на догорающую плеть на земле. «Он, значит, умер?» — спросила она. «Отвечай, Дервла». «Нет», — ответила Дервла. «Не умер. Сам мне это говорит». «То есть тебе говорит, а мне нет?» «Ты здесь. Сама видишь». Спутанные плети вспыхнули, как свеча, и потухли. На земле остался круг тлеющих искр. Дервла провела над ними ее рукой. «Смотри, огонь не гаснет. Он зовет меня. Ты не можешь уехать, Дервла. Еще будут летние сражения, такие ужасные. И ты, родненькая, не можешь уехать. А ему уже не бывать в сражениях. Он отдал все, кроме собственной смерти. Он сильно ранен, Элиза, но мы должны выждать. Может, он к нам еще и вернется? А они ему разрешат вернуться?» — спросила она. «Если он оклемается. Эта рана заживет не сразу. Она как пожар, который ушел вглубь и там тлеет. Им он больше ни к чему». Девушка поставила винтовку на предохранитель, прислонила к боку, закрыла глаза, будто сраженная горем, а из хижины донесся крик перепуганной Конали. «Ступай, родненькая, к ней. Ей страшно. Она все знает, как и я». Дервла, ей еще и 3 лет нету. Не говори о том, что она знает. Нам лучше не знать, что он мучается один, так далеко от нас». Девушка в слезах развернулась и взяла винтовку. Дервла дождалась, пока Элиза уйдет в хижину. Потом встала над пеплом от сгоревшей плети. Она чувствовала, как навстречу ее ладоням поднимается жар неведомо откуда, ибо все искры угасли. Выходит, рана тягостная, если она чувствует этот жар в такой дали. У повстанцев не принято забирать в плен тяжелораненых. Они бы его убили. Но в этой мысли была светящаяся нагота, бессмысленность. Круг пепла лежал неподвижно, живой, но лишенный дара речи. Если бы он был в состоянии передвигаться, он бы добрался до них. Значит, не в состоянии. Она сходила в сарай за листом вощеной бумаги, встала на колени, просунула лист между землей и овальным следом от сгоревшей зелени. Теплом пахнуло сильнее, хотя пепел давно остыл. Она подышала на него, кончиками пальцев собрала в холмик, плотно свернула лист, высыпала пепел в мешочек на завязках, который смастерила из оленьей шкуры, спрятала под одежду, туго привязала шнурок к поясу, который носила на голое тело. Перевернула курицу на вертеле. Под тушкой стоял железный горшок, куда стекал жир. Нужно сделать дополнительные запасы на зиму. Вернется он совсем ослабевшим, или она сама за ним съездит. На повозке. Приготовит в ней ему ложе. Выждет сколько можно. До конца сентября. Даст ему время подлечиться перед дальней дорогой. А теплой погоды им на поездку еще хватит. Главное, чтобы повозка не застряла. Подошла Элиза с лепешками и овощами. За ней юркнула Кона Ли. Элиза усадила девочку. Повязала ветошь ей вокруг шеи. Кона Ли полагалось есть детской серебряной ложечкой из собственной деревянной миски. Девонька ее не отказывалась от хороших манер. По вечерам читала дочери вслух. Смастерила из палочек, скрепленных смолой, детский алфавит. В игре учила читать слова. Дервла видела их почти каждый день за бесконечной суетой по хозяйству. Наделать запасов, обиходить животных и огород. Элиза научилась охотиться, свежевать и разделывать. Но после ее родов этим занималась Дервла. Элиза шила дочке спальные мешки на кроличьем меху, сажала и выращивала овощи, готовила еду, собирала плоды и дикие ягоды на зиму. Дичи у них в горах было вдоволь. Кролики, белки, индюки, олени. Дервла ставила капкан на медведя у толстого дуба, где много медовых сот. Туши свежевала, шкуры дубила и опаливала на деревянных распялках. Попадались черные медведицы не крупнее мелких коров. Такую могли завалить ее собаки. Засоленную медвежатину Дервла тушила с молодым луком, собственным картофелем и морковью. Вяленая оленина была вкуснее, а зимнюю накидку Элизе сшили из более легкой и гладкой оленьей шкуры. Ушедший обучил их плотничать, делать мелкую мужскую работу по дому, ставить силки и охотиться. Они на пару собирали целебные травы, готовили, выращивали на солнечных участках овощи. Дервла очень гордилась ушедшим. Она многому его обучила, но именно его здравый смысл связывал все воедино. Она не была любительницей библейских фраз, но узнавала его в словах. «Сила моя совершается в немощи». Немощь он от себя гнал и не имел, и не желал того, что другие называли «волшебное око». Не верил он в такое. И она не верила в заклинания, в воздействие на других. Но в сердце были они с ним так близки, что Дервла ощущала и покой его, и смуты, до того дня, когда настала тишина. Сын, которого она вырастила, был сироткой, оставшимся от ее покойного брата, вернее, так она говорила соседям, когда они жили в низинах на юге. Поначалу она растила его у себя в хижине, в одну комнату, рядом с жилищами рабов с плантации. Родом она была из ирландцев-протестантов, нищих работяг, бежавших из голодного Ольстера 2 поколения тому назад. Законтрактованные работники, обремененные иммигрантским долгом, Потом фермеры-арендаторы. Они частью вымерли, частью уработались, частью рассеялись. Остались только ее пьянчушка-папаша, иногда подрабатывавший тем, что копал канавы, богатым домовладельцем. Ее мама, повитуха и знахарка, пользовавшая других белых бедняков. Те, чем могли, одаривали ее за помощь. Дервала знала, что у нее когда-то были братья, но давно сгинули. Еще молодыми сбежали от отцовских кулаков в поисках еды, не такой скудной, как дома. Скоро сгинул и папаша. Отправился на запад или еще куда. И было это так давно, что Дервла его едва помнила. Были они полными ничтожествами, эти неграмотные ирландцы, бедствовавшие, так считалось, по собственной вине и привычке, на которых и белые, и черные смотрели свысока. Хотя черные женщины и знались с ее мамой, потому что в ее уличной кухне под крышей висели дюжины пучков всевозможных трав. Они тоже занимались знахарством, как и она. Общались они в те времена разве что мимоходом. Изредка Дервлу просили подсобить с родами по соседству. Чернокожие женщины, среди которых было много целительниц, считали фразы, которые она произносила на гельском из восточного Ольстера, обрывками тайного языка, сокровенного, могущественного, какими были слова из их собственных языков. Для них то были талисманы поколений, давным-давно рассеянных, вырванных из родной почвы, закованных в цепи. Дервла знала одни лишь песни, или фразы на гельском казались песнями, и она пела их самым маленьким детям-рабам, единственным ее друзьям по играм, которые были еще слишком малы, чтобы работать. Став постарше, она стала вместе с матерью обихаживать какой-никакой огород, ставить силки на лисиц и кроликов, бродить по полям и рощицам в поисках трав и растений. Она помогала матери латать их хижину, помогала добывать пропитание и одежду. Каждую весну они оказывались на кухнях богатых домов по соседству. Приносили настои от женских недугов, мази от подагры. Все, что требовалось срочно, тайно. Мама рассказывала про Дервлин дар. А Дервла, которую в 14-15 лет уже приглашали в верхние комнаты, накладывала руки на женщин на сносях, обмывала и массировала купол вздувшегося живота, ставила припарки, расправляла нагретый муслиновый лоскут, не сильно вдавливала тугой бугорок, прощупывала, скоро ли начнутся схватки. Так все и продолжалось. А время шло. Дервле исполнилось 20. Исполнилось 30. Мама почти изработалась. Передвигалась только от кровати до стула, и тянулась это 5 лет. Дервла делала всю работу. Выращивала овощи, охотилась. Выменивала настои на продукты. Сама вырыла маме могилу за уличной кухней, обозначив ее лишь самым большим и плоским камнем, какой смогла дотащить на веревке с помощью взятого на прокат мула. Мула ей нашла Лена. Она же стояла с ней рядом у могилы. Лена была единственной маминой подругой. Столько всего отложено в сторону, столько отодвинуто прочь, но Дервла до сих пор, причем в самые неожиданные моменты, слышит, как Лена тихонько стучит в покосившуюся дверь их лачуги в одну комнату. Лена – самый близкий им человек из поселка рабов, за милю отсюда через поле. Тусклые огоньки, вечерние костры, на которых готовят еду. Костер Дервлы им тоже видно. Костер Лены ближе всех. Дервла, когда подросла, стала находить утешение в этих ночных сполохах. Радовалась, что у нее есть 4 стены. Очаг с каменной кладкой, широкая кровать с соломенным тюфяком, где в ее детские годы спало все семейство. А теперь только она одна. Вроде как она даже и помнила братьев, мальчишек ее постарше, которые дрались с папаней за корки хлеба и за зазеленевшие картофелины. Даже когда Дервла была маленькой, Лена также тихо стучала в дверь. И когда папаня слинял из дому, и потом, в последние дни маминой жизни. Дверь распахивается от тычка. Входит Лена с каким-то свертком. Дервла пытается встать, но Лена сгружает спеленутую ношу ей на колени. Теплую, шевелящуюся, некрупную, прямо щенок или ягненок последыш в темном лоскуте лоуловой ткани. Речь идет о прочной и грубой ткани, которую часто продавали рабовладельцам для темнокожих рабов. Отсюда второе ее название — негритянская ткань. Английская «Negro Clothes» была названа лоуловой, поскольку в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, находилась большая фабрика по ее изготовлению. Лена откидывает край грубого полотна, дотрагивается до лица ребенка. «Белый, похоже», — говорит Лена. «Придется тебе его взять». «Как, Лена? Ты же знаешь, я сейчас у мистрис в няньках. Она мальчика родила. До того двух потеряла. Он слабенький, капризный. Она еще не встает. Хочет, чтобы я была при ней все дни, кроме воскресенья. А я у твоей мамы была в няньках. И тебя кое-чему научила. Руки знахарки у тебя от Бога. Но я тебе эти руки наполнила. А она подсобила. Потому тебя в большой дом нянькой и взяли. Впустили, хотя ты и ирландка. И маму твою тоже». «Лена, а он чей? А ты как думаешь? Старый хозяин, 8 месяцев как помер. А дети его все рождаются. Только этот белый. А мать его кто?» «Никто. Эта желтокожая бедолашка, пока его рожала, сама и померла. Нет ее. И имени ее нет. Возьми его. Богатым не будет. Невольником тоже. Его кормить надо. У тебя вон там, у летней кухни, коза привязана. То есть я козу украла? Нет. Старый хозяин подарил ей эту козу в те несколько недель, пока ею ублажался. А я отдаю ее тебе. И не важно, что молодой хозяин на дух не выносит старого. Жена молодого хозяина к тебе благоволит. Ты же ее сына нянчишь. Сама знаешь. Она много тебе надавала обносков из большого дома. Одежды, одеял, да и еды тоже. Чем грудничка кормить? Кормилица мистрис, дочка моей внучатой племянницы. Я, прежде чем сюда идти, младенца к ней пососать сносила. И ты его будешь с собой брать. Она даст ему грудь, как и ребенку мистрис. Сын молодого хозяина слабенький. Скажешь, мистрис, этот удачу ей принесет. Он сильный. Будет он в доме, родит мистрис новых сыновей покрепче. Так и скажешь. А как здесь покормить надо будет? Подоешь козу или мучную болтушку разведешь? Лена стара работать в поле, старше матери Дервлы. Семена они сажали вместе, по знакам, рядом с хижиной и на распашках в лесу. Урожай делили. Продавали семена, мази, настои. У Лены глаза слезятся и спина сутулая. Только ее косой взгляд и мог усмирить папашу Дервлы, когда он лез драться и буянил. Боялся Лены. Худосочной рабыни с железным костяком. «Лена, если меня выселят, мне и податься некуда. Куда мне с малым?» «Не выселит она тебя. Она ж думает, что ты спасла ее задохлика. А сколько у нее уже умерло? Может, и правда спасла. А этот-то задровичок? Слишком здоровый для девульки, которая его выносила». «Дервла, как все-таки зовут его мать?» «Нет у нее имени, больше нет. В земле она. И лучше ее не поминать. А у нас-то есть у кого имена? Откуда ему знать? Откуда тебе знать? Ты вон какая рослая. Неужто родилась от своего ирландского папаши-последыша? Да и мама твоя была росточком с меня». «Слухи это», — ответила Дервла. «Я знаю, что это она тебя родила», — сказала Лена. «Я ж сама ей помогала». «А кто твой папаня?» Она пожала плечами. «Мне 3 года было, когда моих родителей продали. Я в поселке выросла, как и его мамаша. Но ты глянь на него. Надо ему это говорить. Что он с этим будет делать? Скажи, он сын твоего брата. Попал к тебе, когда брат с женой померли. Принесли тебе его, как вот я принесла. А то можешь и вовсе ничего не говорить». Дервла взяла ребенка на вытянутые руки. Он вгляделся в них обеих и вздохнул. Темные розы на щеках, широкие светло-карие глаза, тугие завитки черных волос, роскошные ресницы. Ладошка раскрыта. Дервла вложила в нее палец, мальчик крепко сжал кулачок. «Видишь?» — сказала Лена. «Он уже многое понимает. Не смогла я спасти его маму, но ты ему дай время. Он еще спасет тебя или другого кого». Вот Дервла и носила его, завернув шаль туда-сюда через поле и по аллее к большому дому. Там он помалкивал, будто все понимал, сосал грудь после другого младенца, на несколько недель его старше. Дома Дервла давала ему мучную болтушку и рисовый отвар. Говорила с ним, пела. Рос он крепышом. Мистрис через год снова потеряла ребенка и велела Дервле принести сынка в детскую кроватку, еще не прибранную, сырую. Подержала его, помолилась. Следующий ее мальчик выжил, но через 2 года мистрис и сама умерла в родах. Некоторые винили в этом ирландку, и все же Дервлу переселили в дом ухаживать за новорожденной, которую в честь матери назвали Элизой, и за ее братишками, 2- и 4-летним. Дервла привела с собой сына и кормилицу. Все они обосновались в чулане рядом с детской. В те годы сын ее был за старшего брата остальным. На голову выше сверстника первым шел вслед за Дервлой к реке рыбачить, помогал ей собирать травы, коренья, ягоды в полях и лесах, осваивал то, что она называла лесным чутьем. Потом спал на койке в комнате мальчиков, содержал в порядке их одежку и обувку, помогал гувернёру складывать книги и подготавливать грифельные доски, неплохо впитывал знания, мог даже подсобить младшенькому, пока гувернёр занимался со старшим. Когда братьев услали в военную школу, его в 12 лет законтрактовали конюхом. В чулан вселилась гувернантка. Дервла вернулась к себе в хижину за полем, но осталась горничной и компаньонкой при девочке, которая очень к ней привязалась. Она, почитай, вырастила Элизу. Отец ее часто отсутствовал, но наказал, чтобы дочь никогда не оставалась одна. Сильнее всех Элиза скучала по старшенькому брату. Дервла уговорила законтрактовать его в обмен на ее услуги, ибо платили ей всегда только натурой. Он был смекалистым, хорошо ладил с животными, а один из конюхов, бывший школьный учитель, одалживал ему книги. Он все эти годы жил при конюшне, вдали от Элизы. Домом ему была хижина Дервлы, которую к этому времени обставили лишней мебелью из большого дома и расширили, пристроили комнатку под скатом крыши, где стояла его кровать. Сравнялось ему 15, потом 20. Вечером он шел к хижине, раздвигая кончиками пальцев высокие травы, и видел ее свет вдалеке. Она поначалу ничего не знала про них с Элизой, потом отваживала его, потом умоляла. В Туне. Теперь то место, откуда они родом, на вражеской территории. Он ушел, стал стрелком у юнионистов, канул в чреве войны, но также крепко цеплялся за Дервлу. Равнинная дорога вела ее на северо-восток, к проходившему ниже Сенека-трейл. Западная Вирджиния теперь свободный штат Западная Вирджиния. И весь район Потомака находились под контролем федералов. Все газеты и циркуляры, которые Дервла привозила из города, Элиза читала вслух. После того, как он ушел на войну, в город Дервла ездила одна. Обменивала, продавала. Матка давно перестала навязывать ей свой ритм. Она стала поджарой. Физический труд, охота, валка деревьев поддерживала телесную силу, а одевалась она как работник. Просторный комбинезон, куртку и рабочие перчатки никак не ухаживала за своим морщинистым, обветренным лицом. Широкополая фермерская шляпа, надвинутая очень низко, скрывала узел волос. Она знала, что раненых юнионистов свозят на судах и телегах в госпитале в Александрию. На снимке в газете она увидела самый большой из этих госпиталей. Бывший роскошный отель с колонным портиком, четырехэтажный. Широкие окна выходят на городскую улицу. Во сне этот отель предстал Дервле иным, разгромленным, и она не усомнилась в своем видении. Ей хватало росту, чтобы править, сидеть и ехать на повозке по-мужски. В городе она в основном помалкивала, однако знала, что в Александрии ей понадобится помощь и указания. Она отыщет этот самый большой госпиталь и сразу его узнает. Вот только стоит ей заговорить, сразу станет ясно, что она не мужчина, а то еще потребует доказательств родства с раненым. Их у нее не было. Только его свидетельство о зачислении на военную службу. Но ведь можно будет сказать, что ее послал отец солдатика. Сам старик слишком слаб, чтобы сюда добраться. Может быть, ее пропустят внутрь. Братья Элизы, ее отец и родня, не были ее подлинной семьей. Они были врагами, погрязшими в трясине войны. Он же был Дервле истинным сыном. «Тебя принесла ко мне одна женщина. Сказала, ты сын моего покойного брата». Лошадка натянула по стромке. Дервла щелкнула языком, одобрительно забубнила, решив, что пока луна светит, не остановится. Они выехали на ровное место. Проселок стал шире. На коленях утешительной тяжестью покоился пистолет, который в любой момент можно выхватить из-под куска мешковины. Война переместилась на юг, но лишь у немногих остались средства или желание передвигаться с места на место. Если кто встретится, сразу увидит, что в повозке у нее только постельные принадлежности, хотя среди путников попадали заблудшие, голодные, вороватые и даже того хуже. Пока же дорога уходила вдаль, пустая и чистая. Поздним вечером она начинала высматривать укромную рощицу, лесок, где найдется ручей или родник, чтобы отдохнуть и покормить лошадь. Без костра можно обойтись. Сухарик, ломтик вяленого мяса, кусок твердого сыра. На ночь расстелить одеяло, укрывшись от глаз в густой листве, спрятав туда же лошадь и повозку. Только для него предназначались скатанные матрасы, набитые свежей соломой, шкуры, перина, крепко скрученная веревкой, чтобы умягчить повозку, когда она положит его туда. Она не может его не найти. Эти слова звучали в ее бормотании и щелканье языком, в песне, обращенной к ее лошадке породы «Каролинская болотная», которая, как и она, попала в эти края лет 7 тому назад. Эти лошади никогда не шарахались от страха ни в болоте, ни среди дюн, ни у кромки прилива. Не спотыкались в грязи и на горных тропах. Именно она привезла в горы Элизу. Они оставили ее себе. Тогда она была годовалой, а теперь стала такой толковой, что Дервла не сомневалась. Дорогу домой найдет откуда угодно. Сын, которого она искала, сын не по крови, но по сродству душ, когда-то помог ей вытащить эту кобылку из материнской утробы. Кормил и объезжал ее жеребенком в дальнем краю. Эта лошадь нашла дорогу к заброшенным хижинам на самых высоких и недоступных кряжах хребта, когда им пришлось срочно бежать. Они обтесали бревенчатые стены, законопатили дырки в бревнах глиной и выдумленными шкурами сложили из плоских камней очаги. Выкопали погреб в крутом склоне холма, чтобы было где хранить запасы и укрываться. Посадили на солнечных прогалинах огород. Хижина Дервлы стояла выше по кряжу, почти совсем скрытая среди сосен и ежевики. Второе жилище на случай, если кто приблизится к первому. Дервла решительно заявила, что будет жить отдельно, чтобы без помех варить свои травы и толочь порошки, сказал он тогда. Слух у него был хваткий. Он выучился говорить так, как говорили в горном городке под кряжем, продал двух других лошадей, на которых они сюда добрались, и на вырученные деньги купил инструменты, гвозди, винтовки, порох, керосиновые лампы, чугунный чайник, кастрюли, семена. Смастерил деревянные ставни, которые можно было закрепить изнутри перекладинами, от снега и непогоды. В оконные переплеты они вставили промасленную бумагу, так что и зимой, и летом внутрь проникал жемчужный свет. Он выменивал дичь на простую и кукурузную муку. Они завели кур, которых на ночь загоняли в курятник. До войны Дервал с Элизой редко отходили далеко от дома. Было лучше, чтобы их никто не знал, не видел на людях. Теперь в водовороте войны, размежевания и смертей стало даже безопаснее, потому как кто их станет искать среди этой смуты, в такой дали? Но его война забрала себе. Однажды они жили на кряже второе лето. Он возвратился с повозкой, в которую была впряжена их каролинская кобылка. Они все стояли, восхищаясь его приобретением, оценивая длину и глубину кузова, колеса на спицах, кожаные стропы. На кряж к Дервле, который был выше, вела одна лишь тропка, в телеге не проехать. Но она принялась вслух рассуждать о том, чтобы посадить корнеплоды, а потом возить на продажу или обмен в деревню, когда он туда поедет. В тот вечер они все втроем сидели на крыльце нижней хижины в одну комнату, вглядывались во тьму, куда не достигал луч фонаря, пели по очереди, расспрашивали друг друга, далеко ли каждому видно в свете молодого месяца. Огонек светлячка, прочерк летучей мыши, шелест легкого ветерка. Крыльцо и четыре вытесанные им ступени, которые вели на поляну перед ними, представали лишь мерцающими контурами. Дервла видела колышущийся туман. Не призрак, но присутствие. Он поднялся, чтобы взглянуть подальше. В облик его давно просочилось наследие какого-то рослого пращура, его широкие плечи и осанка. Они же ощущались в его чутье на животных и растения. Преграды, путешествия, выживание здесь, в горах. Все это было для него играми ума. Но в ту ночь даже он не сумел прочесть послание высоких хвойников и лесов, дать имя переменчивым покровам, ограничившим их поле зрения. Все окрест превратилось в зловещее наслоение тьмы. На многие мили кругом лозы и плети, лисицы, совы, дикие кошки, охотницы и пумы, непролазная чаща за пределами прогалины, которую им удалось расчистить, казалась бескрайней. При этом могучие горы давали им укрытие и пропитание. Это было в мае 61-го года. Вспыхнула лихорадка войны, начались сражения. Дервла снова почувствовала его рядом с собой. Под скрип и скрежет повозки. В выверенном равновесии спиц в колесах, в уклонах и поворотах проселочной дороги. Она ехала дальше, и разум ее освещали мысли о нем. Еще час, и темное небо вскипело желтыми облаками. Воздух сделался с прозеленью, вдали зарокотал гром. С гор, откуда она спустилась, надвигалась гроза. Деревья с обеих сторон от дороги росли редко, не спрячешься. Дервла преодолела низкий трескучий мостик над ручьем, легонько тронула бока лошадки поводьями и, прикрикнув «Но, мертвая, шевелись!», заставила ее ускориться. Запах в воздухе говорил ей о многом. Лошадь дважды упрашивать не пришлось. Вечерний свет стремительно мерк, превращаясь в бурые сумерки. Ураганов в горах не бывало, но гроза могла взбелениться всерьез и прекратиться столь же внезапно. Дервла увидела вспышку зеленых ветвей еловой рощицы, над которой блеснула молния. Она отпустила повод. Пусть лошадка сама ищет дорогу. И вскоре они оказались на обочине под деревьями. Земля, усыпанная хвоей, мягко принимала шаги. Дервла пустила лошадь шагом и забралась подальше, насколько хватило смелости и времени. Дождь падал странно. Тут и там, как из пригоршни. Гроза разразилась, когда она стреножила лошадку и привязала брезент к повозке. Промокнув до нитки, забралась под него, тревожась, что так и не распрягла лошадь. Дождь стоял стеной. Она сосредоточилась на том, чтобы успокоить лошадку, глаза в глаза. Почувствовала в мыслях ее намокшие ресницы. Принялась поглаживать ритмичной фразой, убаюкивать. Лошадь стояла на месте. Дождь лил. Капли стучали по брезенту, будто в него швыряли гальку. Дервла опустилась на четвереньки, выгнула спину и приподняла брезент, чтобы слить набежавшую воду. Она хлестнула о землю посреди стука дождевых капель. Рев ветра раскачал Дервлу. Перерос в вой. Она вдруг оказалась рядом с ушедшими, с умирающей матерью, мертворожденными младенцами, которых принимала в полумраке бревенчатых хижин, с младенцами, родившимися живыми, которые, выкрикнув материнское горе, сразу же умирали, исчезали. Души, подобно странникам, призванные в матку, а потом вдруг отправленные блуждать в неведомых краях. Некоторых, когда бедные матери просили, Дервла возвращала травами, настоями, размолотой корой, всем, что не дает душе переместиться за грань. Да и собственная ее душа пыталась их удержать. Путь-то туда мучительный. Столько криков, похищенных, использованных, взыскующих, отвергнутых, бились теперь об нее, выли голосом нынешнего ветра и дождя, в потоках воды, которые секли ее и раскачивали. Град швырялся льдинками, колючими, как дробленый камень. Она угнездилась глубже, канувшие запахи и ароматы, пальмовые ветви и морской ветер, живые дубы, порождение птиц и ветра, плоская равнина в солнечных пятнах. Мох колышется, вздрагивает, приподнимается. Она умела толочь коренья и травы в деревянной ступке, подаренной матерью, крошить семена и листья пестиком, скругленным руками женщин. Один отвар усмирял болезни крови, другой отшелушивал кожу, чтобы прогнать сыпь. Он же затягивал раны. Она вызнала суть камней, которые мама держала в мешочке из шкуры оленихи, называя их ойстерскими рунами, носила под грудью. Неделю назад она перемешала гладкие круглые камешки в ступке и перекинула в живой мох. Голову покалечил, поведали ей камни. Она поставила кипятиться лопух и подлесник в полночь у себя на прогалине. Глаза покалечил, поведали корни, обвивая паром ее лоб. Отвар получился ароматный, сахаристый. Но глаза у Дервлы полыхали огнем. Над ним колыхались драные простыни. Позвать ее он не мог. Ее за него звали другие. Она переправила свои запасы к Элизе, сложила провиант на дорогу. Собаки ее сами добывали себе еду и выли по ночам, отгоняя чужаков от ее жилища. А если окажется, что такой риск и впустую? Элиза держала Кона Ли на руках, будто придавая веса своим словам. «Это небезопасно». Дервла лишь качнула головой. «За линии юнионистов я соваться не стану. Нет никаких линий. Даже там, внизу. Одни тут, другие там, вперемешку. Неважно, если придерживаться дороги к северу и к востоку. Там все под контролем федералов. Я ворочусь до снега, даже если придется пробыть с ним несколько недель, подлечить перед дорогой. Элиза, услышь меня и веди хозяйство пока». Элиза опустила ребенка и взяла руки Дервлы в свои. «Я знаю, он бы велел тебе никуда не ездить, потому что рискованно оставлять нас одних. Но только если ты его отыщешь, и он умрет, расскажи ему про Коннелли и про меня». «Да, родненькая, если я его отыщу, но ты знай, смерть его видит и отворачивается». И вот Дервла задремала под рокот грозы, и вспомнились ей слова. В прерывистых снах явились ей грифы здешних гор, что парят над умирающей добычей, и раскидали их всех от нее прочь. Она призвала морских птиц с заболоченных отмелей, рядом с которыми жила девчонкой, длинноногого аиста, ибиса, цаплю, запах моря и соли принесли они на крыльях. Она увидела крачек, ржанок, стрекоз, рядами в разнобой летавших над песком, где рисовые поля подступали к самой отмели, а мать ее искала среди папоротников целебные растения и птичьи яйца. От заболоченной низменности исходил теневой запах, будто свежее молоко сдобрили трухлявым деревом и морской водой. Запах гнилостный, тухлый. Так пахнут желтки яиц, которые разбили чайки. Здесь, в горах, над лесом и голыми валунами, хлестал, очищая их, благодатный дождь. Зимой снег и стужа останавливали распад. Не было здесь комаров, переносчиков болезней, лихоманки и малярии. Реки и водопады вскипали в пору таяния снега. Повсюду ручейки, настолько студеные и чистые, что начинало ломить зубы. Талая вода с ледников мчалась вниз по хребту, а Дервла видела во сне Кон-Али, девчушка на коленях у лесного ручейка. Маленькой он знаком с рождения, по которому плывет бесконечная флотилия скукоженных листьев. Они ныряют, кружатся, уходят под воду.